до чего прекрасен мед. Спасибо, дед Матвей. Похоже, в соты ты собрал весь аромат полей. Кого хвалить, так это пчел и трав душистых цвет. А я как мог, тому помог, но в том есть свой секрет. А сколько лет тебе, деду? Ох, много, скоро 100. Так расскажи нам, дед Матвей, про это и про то. Про то, как жил ты на веку, немало повидал. На баррикадах, видно, дед, ты молодость встречал. Но отвечал седой старик: простите мне, сынки, но были пасеки мои от залпов вдалеки. В то время я осиротел, дела отцовы взял. А умирая, мой отец мне строго наказал: я передал тебе секрет, секрет янтарных сот. На свете много славных дел, а наше дело мед. Ты в жизни славы не ищи, куда важней почет. Так повелось спокон веков, что наше дело мед. Не воевал, уж видно так, начертана судьбой. Но двух оставил сыновей за Неманом рекой. И вам покажется чудно, что век в лесу прожил, и всех-то дел, что хворь сгонял, да и от раны лечил. И нет у меня наград, но кто же упрекнет, что мы, брату, не пушкари, что наше дело мед. Вот я и внуку передал секрет янтарных сот. На свете много славных дел, а наше дело мед. Ах, до чего прекрасен мед. Спасибо, дед Матвей. Похоже, в соты ты собрал весь аромат полей. И все же, дед, ты погляди, в каких делах народ. Неужто в голове твоей один пчелиный мед? Ты посмотри, какой размах, сплошной переворот. Ох, много я их повидал, а наше дело мед. Мы на пороге лучших дней, ты загляни вперед. Но будем живы, поглядим, а наше дело мед. Ну что там выйдет, поглядим, а наше дело мед.